С благодарности он и начал свой разговор с ней. «Что ты выдумываешь?» — рассмеялась Валя. «Что за спасибо?» «Боженька, если хочет помочь человеку, — усмехнулся Петров, — подарит ему сестру. Татьяна меня выручила, когда я почти кукарекнулся. От тебя сейчас тоже многое зависит. Петров, ну не распускай хвост, я никуда не поеду. Тогда я не пошевелю пальцем. Это что, шантаж?» «Верно. В запасе еще есть обман и подкуп. Выслушай план. Ты, Зина и дети едете в Словакию. Денис здесь проворачивает дело. Не волнуйся, ни один волосок не упадет с его головы, я тебе обещаю. Как только материалы будут в наших руках, он присоединится к вам. Заявление на очередной отпуск он уже написал, все законно. И вы переезжаете в Прагу, останавливаетесь в частном пансионе. Адрес знаю только я. Ждете моей отмашки, что можно возвращаться. Пока вы здесь, у меня руки связаны. Пропади все пропадом, вы мне дороже и мести, и наказания, и любых денег». «Ты не сможешь остановиться с сомнением», — сказала Валя. «Смогу. Но на твоей совести останутся досада и унижение, которые всю жизнь веригами будут висеть на моей шее. Ставишь мне условия, или я еду, или ты все сворачиваешь». «Именно. От тебя и от Дениса требуется предельная внимательность. Заметив неладное, вы должны немедленно перебраться в другое место. Я подготовил еще две площадки для вашей отсидки». «А Зина?» «Что Зина? Почему ты держишь ее в неведении? Сейчас мы ведем речь о тебе. Ты уедешь?» «В тебе погиб гениальный камеоижор», — с улыбкой вздохнула Валя. «Не понял. Ты бы мог продать снег эскимосам». «Значит, согласна». «Да, но я хочу поговорить с тобой о Зине. Это в другой раз». «Нет, сейчас». Они беседовали на кухне. Денис томился в комнате, читал дочери книгу. Валя напомнила Петрову его пассаж о судьбоносной роли сестер. «И вот как сестра твоей жены, я хочу тебя спросить, почему Зина, несмотря на твое возвращение, по-прежнему ходит, как в воду опущенная?» «Вопрос не ко мне. Я сам бы хотел знать, в чем перед ней провинился, и во мне ли дело. А кто ее бросил?» «Ее никто не бросал», — начал злиться Петров. «Хочу напомнить, ее первый муж имел обыкновение уходить под воду на полгода, и ничего. Ждала, любила, с распростертыми объятиями принимала». «Сравнение адекватное», — кивнула Валя. «Он ее тоже без копейки денег держал». «Что?» — остолбенел Петров. Денис заглянул на кухню. «Долго вы еще? Ужинать пора». «Подожди», — рявкнул на него Петров. «Закрой дверь». «Так», — повернулся он снова к Вале. «Все сначала. Я ее обездолил? Ты забрал все деньги, которые ей оставил, и мне на что было жить. Строго говоря, жить по тем стандартам, к которым они привыкли, о куске хлеба речь не шла. Она могла съездить за границу и снять хоть миллион. У нее была генеральная доверенность на управление всем имуществом, могла продать джип или загородный дом и безбедно существовать целый год. Твоя сестра просто умственно ущербная или прикидывается, ищет повод, чтобы меня обвинить?» «Зина продала свои украшения», — задумчиво сказала Валя. «Наверное, нет, определенно, она, наверное, не знала, что есть другие материальные возможности. На работу пошла». «Я ей русским языком все объяснил. А на работу она устроилась, потому что блажь в голову стукнула». «Ты ничего не понимаешь». Теперь и Валя разгорячилась и повысила голос. «Она так переживала, страшно смотреть было. И со всех сторон ей дули в уши, что ты умотал с любовницей. Ленка Равенская в первую очередь старалась». Петров не нашел слов от возмущения. Когда голос прорезался, Павел начал заикаться, проглатывая матерную брань. «Я с бабой, когда я... корчился, когда меня чуть не прикончили, в госпитале полгода, две операции, какая любовница! Нужно быть полной идиоткой, плюнуть мне в душу и сама здесь Денис решительно переступил порог. Насупленный, со сжатыми кулаками и испариной на лбу, он стал быстро говорить: «Не надо ссориться, мы найдем выход. С Зиной поедет дочка, а Валя останется и потом со мной вместе отправится». Петров и Валя недоуменно на него уставились. «Мы обо всем уже договорились», — первой сообразила Валя. «Сейчас о Зине ведем речь. Хочешь, присаживайся?» «Нет». «Ну, извините», — смутился Денис и закрыл за собой дверь.